Блондинка села на траву, прикрывая коленями свои прелести. Ашилов вручил ей открытую тушенку и ложку. «Да отойдите от нее, пусть поест спокойно». Карина отогнала всех, и незнакомка начала активно стучать ложкой об банку. Кучер потихоньку отвел Данила. «Что ты там увидел? Что можешь сказать об этом?» Данил протянул стилет кучеру. Кинжал Рандиль обычно применялся рыцарями для добивания упавших противников. Его форма спокойно проникала в стыки между доспехами или подзабрала. Период какой? Средневековье, конечно. Так вот, одежда у нее синтетическая. Я тут таких нарядов не встречал. Хочешь сказать, оружие из средних веков, а одежда из будущего? Данил кивнул и посмотрел на незнакомку, которая уже скребла ложкой по дну, а рядом стоял Шила. Шила, а? Шила вытянулся в стойку смирно. Ты где, сволочь, должен быть? Шила тут же сдула за пулемет, и лишь оттуда послышалось: «Начальник, не ругай, за округой тиска смотрел». «У-у-у». Данил погрозил пальцем. «Нашел, кому доверить. Грузимся». Незнакомка, подойдя к зарешеченному кузову, что-то запричитала на незнакомом языке и активно замотала головой. «Кажется, ей наша клетка не нравится», — сказал Серый, и первый пошел вовнутрь. Все, обходя незнакомку, загрузились в шагоход. Запрыгнул в кузов и Данил, оставив незнакомку одну. «Можно, конечно, потакать ее фобиям и усадить в шагоход к кучеру, но лучше пусть привыкает». Данил призывно махнул ей рукой, чтоб садилась. Она секунду колебалась и запрыгнула в кузов. Усевшись в кузов, все так же приняла позу эмбриона, прикрывая свои обтянутые прелести. Ведь светлое компрессионное белье скрывало изъяны фигуры, а достоинство только подчеркивало. «Дай ей одежду сухаря», — Данил отдал команду Чепулю. «Пусть одежда хоть и не чистая, но и она не на голое тело одевать будет, поэтому нормально». «Начальник, доспехи забыли». «Шила, что-то ты неровно дышишь к этому доспеху». «А что, если оборотни нападут, а я тут за пулеметом полностью в броне?» «Да тебя кожанку не заставишь носить, а ты железо хочешь напялить. Кожа, она ни от чего не защищает, и шея, и руки открыты, а эта броня вещь, в круговую защищает. Если меня куча оборотней завлит, я буду лежать под кучей и только похихикивать. Гиха, иди забери. И да, эта броня все еще принадлежит нашей найденке. Я договорюсь». Белокурая девушка споро натянула на себя куртку и штаны, кажется, стала чувствовать себя увереннее. Уже не спеша примерялась к сапогам. Но как только Гиха закинул в кузов ее латы, явно испугалась и вновь вжалась в борт шагохода. «Начальник, видишь, она, кажется, не рада этим доспехам, так что, думаю, они будут мои». Шила взял шлем-ведро и надел себе на плечи. Блондинка округлила глаза, явно чему-то была удивлена. «Обзор, конечно, хреновый», — послышался приглушенный голос Шила из-под шлема. «Все за округой смотри. Карина, разговори найденыша, узнай, как зовут». Шила встал в свой лаз и начал крутить корпусом вправо-влево, так как шлем опирался на плечи и не крутился вместе с головой. До места, где должен быть застрявший шагоход, добрались быстро. Только вот шагохода в этой низине уже не было, но были следы волочения, залитые водой. Кто-то выволок этот шагоход из грязи и выволок его на ту сторону низины, где на траве валялась в обилии грязь, вероятно, слетевшая с этого шагохода. Практически все вышли из двух прибывших шагоходов размять ноги, оставив одного Шила за пулеметом. И еще в кузове осталась Бланш. Так оказалось, зовут незнакомку. Она и так достаточно ноги наразминала, и теперь была не прочь посидеть лишнюю минуту. «Они?» – спросил кучер Данила. «Я так думаю, вопрос риторический», – ответил Данил. «Ведь отпечатки гигантских стоп, которыми было истоптано округа, не вызывали сомнения. Но ведь здесь всего 20 километров до города, высшая нечисть так близко никогда не подходила. Тем более великаны, они же медлительные, им много времени нужно, чтобы сюда добраться из гнезд. Не знаю, может, гнездо рядом появилось. Я думаю, что я совершил ошибку, не купив противотанковое ружье», — посетовал Данил. «Нужно срочно возвращаться». «Зачем? Пусть снаряжают патрульный дирижабль и осматривают округу. Подождет пару часов. Мне нужно немного окупить выезд. Вон до аномалии километр остался, грех бросать на полдели. Хочешь, двигай до города, а мы немного прошвырнемся. Так через низину на ту сторону все равно не проедешь. Пешком дойдем». «Хорошо, наверное, ты прав, подождем. Заодно мои шагоходы покараулит». Сборы продлились недолго. Накинув рюкзаки и взяв оружие, все были готовы. Небольшой затык вышел с Рыжей. Она изъявила желание идти с Данилой. Соответственно, Рыжую не отпускал одну кучер. А так как на охране шагоходов оставалось всего 3 бойца, не считая водителя шагохода, Данил оставил в охранении Акима. Тем более и Бланш никуда не шла, за ней также нужно было присмотреть. Самое сложное – это перейти на ту сторону низины через грязь и текущую воду. Воды было немного, сантиметр глубиной, но при наступании на траву, дерн проминался, и воды становилось чуть не по щиколотку. И если дерн не выдержит, то можно по колено оказаться в грязи и воде. Это была еще одна из причин, почему оставили на охране именно Акима, с его массой через низинку не пройти, не замочив ноги. Хотя все успешно перешли, не считая Гихи. Он все-таки провалился, одной ногой при этом оставив сапог в грязи. Пришлось Шиле идти выдергивать его сапог. Все, теперь дорожка только вверх и по-сухому. Идти было даже приятно, хоть и наверх. Бах! Раздался позади выстрел. Явно ружье одного из бойцов кучера. И стрелял боец в воздух, чтобы привлечь внимание. Все резко обернулись. Блин! Даже непонятно, кто выругался и было из-за чего. На шагоходы с одной стороны двигалась толпа сухарей особи в 40, и была она метрах в 100 от них. Откуда эта толпа взялась, ведь степь просматривается вдаль на километры. А с другой стороны шла фигуристая девушка с растрепанными пепельными волосами, возвышаясь над стаей оборотней голов в 20. Если честно, это было очень красиво, даже завораживающе. Девушка шла, а вокруг нее волнами шли спины оборотней. Им кранты, за мной. Кучер побежал назад к шагоходам, но за ним никто не дернулся, так как группа была Данилы, и его бойцы ждали команды от него. Не двинулась и рыжая, глядя на Данила. Рыжая, Тиска, Темнила, Гиха, Карина. К ручью, за ручей не переходите, стреляйте оттуда. От ручья до шагоходов метров 20, так что рубеж нормальный, только до ручья метров 300. Успеть должны, хотя сухари неестественно быстро двигаются. Бах, бабах, бах. Со стороны шагоходов послышались выстрелы, и первые сухари начали спотыкаться. Опасность с другой стороны охрана шагоходов так и не видела. Но вот Баньша разъявила свой здоровенный рот, так что голова запрокинулась. И-и-и. Звук, похожий на звук пенопласта по стеклу, саданул по ушам, покрывая тело мурашками. От Баньши до шагоходов метров 150. Даже на таком расстоянии бойцы кучера и Аким были ошеломлены. Некоторые бросили ружья и схватились за уши, а некоторые пытались стрелять, при этом сильно мажа, или теряя патроны при попытке перезарядиться. «Начальник, почему меня туда не отправил?» — напомнила себе Шила. «Заткнись, не успел бы все равно», — сказал Данил, плюхаясь на задницу и начиная целиться. Метров 300 до шагоходов и метров 150 до Баньши. Примерно напрямую метров 400. Это должен быть второй ноль на линии прицеливания. Значит, по высоте целиться нужно в середину цели. Какая деривация у пули, Данил не знал. Ну пусть сантиметров 5-7. Плюс ветер небольшой. Значит, чуть в сторону на пол корпуса. Да еще прицел косит. В эту точку нужно целить. Заставить себя стрелять мимо цели было самым сложным. Когда перекрестие смотрит в пустоту, а тебе нужно нажать спуск. Смотри, куда пуля отклонится. Туха. Один лишь оборотень кувыркнулся, и это было будто стартом. Оборотни рванули, что было мочи. Куда попал, Данил не видел. Шила, блин, что молчишь? Куда? Заорал Данил, передергивая затвор, и вновь прильнул к прицелу. Вправо ушло. Насколько? Не знаю. Туха. Второй выстрел оборвал, визг на полноте. Баньша покачнулась, но даже не упала. Она медленно разворачивалась на Данила. В правое плечо, в плечо попал. Данил вновь прильнул к оптике, но не успел встретиться глазами с Баньшей, как ее голова дернулась, разбрызгивая содержимое, и следом еще раз. Ту-ду-ду. Запоздало донесся звук короткой очереди с пулемета. Данил от неожиданности посмотрел поверх прицела, что там происходит. Белокурая голова Бланш торчала в люке за пулеметом. Ту-ду, ду-ду-ду. Бланш профессионально чередовала короткие очереди, с длинными оборотни, не сбавляя скорости, катились кубарем, поднимая тучи из обрывков травы и комьев земли. Несколько секунд, и они все лежали неподвижно. «Фига си шпарит, я так не смог бы», — прокомментировал Шила. Бланш же развернула пулемет на 180 и полоснула по сухарям. «Смотри, по горизонту, где-то лич должен стоять, слишком слаженная атака у них, вон он», — Шила указал в сторону, откуда двигалась Баньша, чуть левее и выше. Там на бугре в окружении 10 оборотней стоял сухарь, будто Кощей из сказок, только с огромной головой, но до него метров 800 не меньше. Данил, понимая бесполезность дела, прицелился в головастого сухаря, который опирался на посох. Взял много выше головы и правее. В посохе явно артефакт вмонтирован, неплохо бы было добыть его. Туха, недолет и слишком влево. Лич не стал дожидаться и двинулся за бугор. Насколько? Не знаю. Со стороны метр. Туха. Данил выстрелил вслед уходящему. Вообще не видел куда. Значит, выше ушло. Тут же скорректировал шило. Третий раз стрелять было уже не по кому. Лич скрылся за бугром. Около шагоходов тоже все стихло. Лишь один оборотень пытался перевернуться, гребя одной лапой. Бежим, догоним. Данила побежал к шагоходу, даже не оборачиваясь на шило. Сейчас главное, чтобы темнило не затормозил. Шило же рванул напрямую к месту, куда скрылся Лич, но быстро сориентировался и побежал за Данилой. Глава 7. Пролетев мимо еще не отошедших от боя товарищей, Данил что было силы закричал. Темнило за рычаги, бегом. Запрыгнув в кузов, Данил напугал, как Акима, так и Бланш, все еще стоящую за пулеметом. Следом за Данилой заскочили в кузов шило, Тиска, Карина и Рыжая. Хотя он их и не звал, но они среагировали быстро, молодцы. Темнило тоже долго не раздумывал, и прыгнул в кабину, и сразу пустил шагоход в галоп. На тот бугор гони. Шагоход рванул с места, оставив позади ничего не понимающей половину команды, которые соображали, что случилось, и бегущего за шагоходом кучера. Правда, поняв, что не догонит, он развернулся и побежал к своему шагоходу. Данил уже накрыл азарт охотника, нужно догонять. Потом со всеми объясниться за свои непотребные действия. Похоже, кто-то останется без прикрытия в степи. Тем временем шагоход начал подбегать к бугру, за которым скрылся Лич. Данил обернулся. Быстро они, шагоход кучера бежал уже позади, и кажется догонял, ведь у пассажирского шагохода скорость была выше чуть ли не на 10 км в час. Только шагоход перевалил бугор, как шило закричал. Вон он, шустро, шустро главный сухарь ногами перебирает. Метров за 500 уже убежал. Кажется, он держится за загривки оборотней, поэтому так быстро двигается. Хорошо хоть не догадался верхом сесть, иначе было не догнать. Как только шагоход стал в зоне видимости, часть оборотней развернулась и побежала навстречу Даниле. Все верно, главное задержать погоню. Расстояние до Лича медленно сокращалось, но все равно пока было слишком большим. Темнило выжимал все из шагохода, и к нему претензий не было. И так Данил переживал, как бы поломка не выскочила от использования шагохода на максимальных скоростях. Хотя те оборотни, что бежали навстречу, даже слишком быстро приближались. Ту-ду-ду-ду. Бланш открыл огонь по приближающимся оборотням, но так ловко в движении у нее не получилось. Нет, все-таки попала, молодец. Один оборотень, не кувыркаясь, а носом словно бульдозером пропахал землю. Семь особей продолжали бежать навстречу шагоходу, прыгая на четырех лапах будто кошачьи. Ду-ду-ду. Бланш хладнокровно жала на гашетку, даже не думая скрываться, а ведь она по грудь торчала над защитной сеткой. Фонтанчики листьев и пыли, выбиваемые пулями, вылетали буквально между лап оборотней, но не задевали их. Хотя нет, есть, один споткнулся, другой полетел кубарем. Расстояние до оборотней, которые бежали навстречу, уменьшалось сначала медленно, а чем ближе, тем быстрее и быстрее. Сейчас же осталось пара моментов до встречи. Данил выдернул пистолет, скомандовал: «Аким, рыжий огонь, все, больше медлить нельзя, ту-ту-ту». После пулемета будто детские трещотки застрекотали пистолеты-пулеметы. «Все, больше медлить нельзя». Данил левой рукой за шиворот резко дернул Бланш вниз. Вовремя один оборотень пролетел над головами. Один уже трупом ударились об клетку кузова, приминая ее, а трое зацепились. Удар был солидный, одновременно три туши, это почти под 300 килограмм. Данил ни за что не держался, поэтому на спине проскользил до переднего борта, довольно больно приложившись спиной, пока съезжал с парапета. Бланш и пистолет Данил так и не выпустил, и Бланш сверху проехала на Даниле всю ту же дистанцию, только не ударяясь об углы, так как ехала на Даниле как на салазках. Аким, рыжая сразу выпустили по очереди, скидывая оборотни, висевших по бокам, а один быстрыми скачками лез по сетке ровно посередине, сначала пытаясь добраться до темнилы, но быстро поняв бесполезность, полез по крыше к гнезду пулеметчика. Вот это было плохо, сквозь тент не видно, где он находился. Данил лежа на спине вытянул руку с пистолетом в срез люка. Бух, бух, бух. Данил начал стрелять с пистолета, только показалась морда. Пули толкали морду оборотня ощутимо, но будто не причиняли вреда. С третьей пули он все-таки слетел в бок и соскользнул вниз по клетке, как-то оставаясь невредимым между ног шагохода. Вскочил и сразу побежал за шагоходом, но правда недолго. Видно, пули все-таки сделали свое дело, хоть и не сразу. Успел пробежать три прыжка и свалился на бок. В отличие от самого первого, который в прыжке промахнулся и перелетел через шагоход. Тот бежал бодро, даже почти догнал. Бах, бах, Данил и Карина практически одновременно выстрелили в него. Кажется, попали, оборотень заметно замедлился. Бух, выстрел с шагохода кучера добил оборотня. Метров 70, и кучер обгонит. Данил оценил обстановку. Бланш, нифига ничего не понимала, поэтому Данил подтолкнул ее к пулемету, который задрался в небо, и из короба выпали последние 4 обоймы. Но в подавателе была закусана еще только на четверти страченная, то есть выстрелов 15 точно есть, а им нужно сбить оборотня лича. Бланш, поняла, встала за пулемет, а Данил еле сложился, чтобы встать из неудобного положения, кинулся подбирать разбросанные обоймы, 3 собрал, а 4-я куда-то улетела. Ту-ду-ду-ду. Данил даже не видел, попала ли Бланш или нет, он сосредоточенно укладывал вылетевшие обоймы в короб. Хотя бы 3, это 75 выстрелов. Ай, молодец, девочка, воскликнул Шила. Данил наконец уложил обоймы и позволил себе обернуться. Один из оборотней, на который опирался лич, валялся дохлым. Скорость соответственно у лича упала, и темнило уверенно нагонял. Да и шагоход кучера уже шел слева ноздря в ноздрю. Правда, непонятно, почему темнило вдруг резко увернул вправо. Так что Данила вновь улетел, только теперь уже к левому борту, и мягко остановился от Акима. Очередь Бланш ушла в молоко, так как ее тоже резко повело. Какого? А возглас Карины остался недоконченным, потому что стало и так ясно, какого. Шагоход кучера влетел в мелкое озерцо или болотце, заросшее травой, провалился в грязь и встал как вкопанный. Данил лишь увидел, как все сидящие в кузове слетели в одну кучу к переднему борту. Ту-ду-ду, ду-ду. Бланш не рассматривала, что произошло с кучером, а спокойно работала, уже не мазала. Каких-то 70 метров. Последний оборотень рухнул под рукой лича, да и сам он кувыркнулся, сквозь него прошло несколько пуль. Правда, не причинив ему никакого вреда, он вновь вскочил и продолжал удирать, при этом громко и обиженно вереща. А враг, Шила орал, что было сил. От лича началось расплескиваться какая-то тьма. Данил уже испугался, погрешив на магию. А кто его знает, посохи есть, может и магия быть. Но лич спрыгнул во враг, и тут же овраг покрылся темнотой, будто дымом, прикрывающим отход, а вернее, как будто каракатица выпустила чернила. Правда, эта темень была явно тяжелее воздуха, потому что она собралась только во овраге и наверх не выходила. Темнило остановил шагоход на краю оврага. Бланш выпустила вдогонку слепую очередь, а Тиска, выпрыгнув с шагохода, кинулся в эти чернила. «Куда?» – дурак успел только выкрикнуть Данил, как Тиска, наполовину погруженный в темень, решил выстрелить из ПП. Бабах! Здоровенный взрыв вновь откинул Данила теперь уже на Бланш, а полог, который они так старательно прикручивали на крышу, моментально сдуло. Видно, все-таки это была не магия, это был какой-то газ, да притом горючий. Данил вновь выбрался из свалки тел, спрыгнув на землю, выхватил пистолет. Распростертое тело Тиски, которого выкинуло из оврага, лежало сверху в рваной одежде, рассматривать что с ним было некогда, иначе его смерть была напрасной. Данил спрыгнул вниз в еще дымящийся овраг. Овраг был неглубокий, в аккурат по плечам Данилы. После взрыва вся темень улетучилась. Судя по всему, можно было не торопиться. Бланш все-таки попала. Лич лежал на дне оврага, выронив посох, и из гигантской головы сочилась желто-зеленая жидкость, похожая на гной. Ладно, лич подождет. Данил отпинул только посох подальше. Что там с Тиской? Данил выпрыгнул из неглубокого оврага. Тиска сидел на заднице, лыбился, рассматривая ровные полоски ткани, на которые разорвалась его одежда. «Живой? Смотри, как ровно!» – заорал в ответ Тиска, показывая ровные по 5 сантиметров ленточки, оставшиеся на от его куртки. «Нормально все? Что?» – Тиска удивленно посмотрел на Данилу. «Да что ему будет?» – вышел с кузова Шила, хлюпая кровавой юшкой, текущей с носа. «У него голова дубовая, зато у тебя слишком нежная!» – тут же вставила свои 5 копеек Карина, правда, подавая Шиле белый платок. «Значит, тут все нормально!» Данил вновь спрыгнул во враг, опасаясь, что за это время пропадет или посох, или лич. Но все лежало на своих местах. Посох – обычная палка с прикрученной к ней проволокой, черным камнем, похожего на кусок антрацита. Причем проволоку не пожалели, обмотали словно кокон. Данил достал серебряную монету и положил сверху на камень. Серебро начало на глазах покрываться черной патиной. А это значит, что это то, что нужно. Не зря он погоню устраивал. Улыбка сама расползалась на все лицо. Сверху послышался топот ног. Кучер появился над Данилой и дышал так, словно загнанная лошадь, с хрипом. при этом силясь что-то сказать, но лишь потыкал пальцем в воздух, покачал головой и сел отдышаться. Постепенно все выстроились на краю оврага, разглядывая лича. Не понял, что так бумкнуло. Неожиданно заорал Тиска, стоя в разорванной одежде. Шило покатился со смеху. Его тут же поддержали все присутствующие. Смеялись все, даже Бланш. Что? Новый взрыв хохота. А правое ухо звенит. А что вы все ржете? Наконец-то нормальным голосом заговорил Тиска. У нас гихи и серого не хватает, заметил Чапель, портя всеобщее веселье. Вот это плохо, видно, когда все дружно сообразили попрыгать в шагоходы, гиха вновь затормозил, а серый остался, чтобы не бросать одного. Грузимся, скомандовал Данил, а сам голыми руками взял артефакт и начал отматывать проволоку, крепящую этот артефакт к палке. Кажется, зря он это сделал. Стой, не прикасайся, запоздало крикнул кучер, но было поздно. Какая-то чужеродная энергия жгла пальцы и пыталась проникнуть через них в организм покалыванием и онемением, которое начало распространяться от кончиков пальцев к ладоням. Тут же злость всколыхнулась. Что, какая-то ерунда лезет, где ее владение? П.Ф. Данил ощутил прилив таких сил, выдавив все лишнее из рук, к пальцам вернулась чувствительность, а артефакт ощущался чуть теплым и покалывающим. Данил со злостью рванул проволоку. Проволока, видимо, сгнила от соприкосновения с камнем, и трухой осыпалась. Артефакт выпал в левую руку. Движение со стороны неподвижного лича. Доли секунды, Данил со злостью, готовый порвать любого, кто сунется, выхватил пистолет и выстрелил ровно между глаз еще только пытающегося прыгнуть лича. Выстрел отбросил его на лопатки. Да сдохни уже наконец. Лич вновь не шевелился, и Данил уверен был, что и не зашевелится больше. Поэтому поднес камень к глазам. Артефакт в руке как-то сдулся. Нет, не стал меньше, просто подчинился, что ли, перестал быть токсичным. Данил чуял полную власть над ним. Сейчас сожмет даже левой рукой, и рассыплется тот в пыль, и больше не будет артефакта. Данил, держи. Голос рыжий вновь улетучил злость. Ну да, за пыль денег не получишь. Камень уже и без злости не колол и не жег. Все так же оставался теплым, изредка пощипывая кончики пальцев. Рыжая протянула серебряную коробочку, куда Данил и уложил артефакт. Парень, ты нормально? Данил убрал коробочку в один из подсумков, сменил обойму в пистолете и убрал его в кобуру. Нет, конечно, не нормально. Потрясло, пошатало, вон руку где-то сбил. А что? Да так, ничего. Давай уже рассказывай, раз начал, ответила рыжая вместо кучера. Артефакт, антрацит, самый дешевый из артефактов. Применение в хозяйственной сфере, применение его неизвестно. А не в хозяйственной, в нехозяйственной сфере, он как испытание, которое нужно пройти, чтобы получить высшие чины в нашем государстве. Ведь черный цвет нашей портупеи именно из-за этого камня. Да не тяни, что с ним не так, к нему нельзя прикасаться, если ты не чистокровный выходец с нашей планеты, только у нас есть иммунитет к заразе. Местные тут же обращаются в сухаря, ответила рыжая слишком пафосно, на что Данил сразу среагировал. Видишь, оказывается, не только вы избраны Богом, встречаются и среди черни исключения. Да пошел ты. Рыжая развернулась и ушла к шагоходу, а Данил занялся осмотром тела лича. Зря ты так, кучер тоже спрыгнул во вражик. Очень мало дураков, которые сами дотрагиваются до камня, единицы. Это, как правило, высшие чины, иначе им должность не получить без проверки. Остальные всю жизнь живут, не ведая, имеет он иммунитет или нет. Вот и я не горю желанием проверять чистых я кровей, или моя бабка грешила с пришлыми. Ладно, сам понимаю, перегнул. Ты лучше скажи, что это за мозги такие жидкие? Данил показал на лужу гноя, вытекшую из головы лича. Кто ж его знает, я так же, как и ты, лича вижу в первый раз. Такое ощущение, как будто инородная емкость в сухом теле. Данил сорвал с пояса лича бечевку, на которую как четки или ключи были одеты кольца. В основном медные, но было пару золотых обручальных и даже одна золотая печатка, хоть серебряных и не было вообще. Кучер ей заинтересовался, рассмотрел узор. Печатку я у тебя реквизирую, слишком важная улика. И тут же протянул две золотые монеты взамен. Достаточно, Данил кивнул. Больше ничего на теле лича интересного не было. Осколки какого-то ореха или деревянной фляги, скорее всего, и были своеобразной дымовой гранатой, что заполнило темным газом овраг. Я за своими ребятами сгоняю, а то получается бросили их там. Твой долговязый, ну уж очень долго соображает, а второй загрузился уже к нам и спрыгнул назад, сказал, длинного прикроет. подтвердил догадки Данилы кучер. «Только сразу, не вернусь, облутаем там сухарей, а потом к вашему шагоходу вернемся, справитесь. Акима оставь, у вас и так огневой мощи хватает, а у меня слабовато». Данил не стал напоминать ему его отношение к автоматическому оружию, только кивнул в знак согласия. Геха с Серым шли навстречу, и дошли уже до бугра, с которого управлял нежитью Лич. А это, к слову, половина расстояния, что они отбежали на шагоходах. Так посмотреть, пешком не так-то и медленно получается, вроде только проскочили на шагоходах туда и обратно, а пешие уже догоняют. Открыли решетку, закрывающую задний борт. Геха на сей раз запрыгнул быстрее Серого. Обирать оборотней смысла не было, на них кроме редких пучков шерсти ничего не было. Немного задержались на банши, разглядывая страшную нежить. «Ну, со спины она совсем ничего», — проговорил Шило, стоя над трупом. «Да ты только скажи, мы в сторону отойдем, и даже почти подглядывать не будем», — поддела его Карина. «Тьфу на тебя, извращенка!» Лицо Шило неподдельно скривилось. «Вот и раздевай ее сама, мне не положено, я мальчик, слабак, подожди». Данил на всякий случай достал пистолет, думая, куда прицелиться, так как голова и так была месива. Но кто знает эту нежить, вон Лич вскочил, когда все думали, что он мертвый. Карина ногой толкнула тело, ничего не произошло, потом сняла золотые сережки-гвоздики и тонкие золотые часики с руки. «Помоги перевернуть». Шило, взяв за руку, перевернул баньшу на спину, развороченное пулями и без того ужасное лицо. «Бэ-э». Все обернулись, стоящую чуть позади Бланш вырвало. Шило, как настоящий кавалер, пошел помогать, и только протянул руки к блондинке, как та заорала, отскакивая от его рук и маша ладошками: «Не надо, мол, ты до этого этими руками как утрогал. Вот ты, блин, чистюля, знала бы, откуда на тебе куртка. Геха, полей мне на руки». Шило демонстративно вымыл руки. «Видишь?» Шило показал чистые руки, которые обтер об грязную куртку. «Нормально все», но Бланш все равно ничего не понимала. «Что-то ты слишком много телодвижений делаешь, перед Бланш, передо мной бы руки не мыл». «Меланхолично», заметила Карина, выдергивая кожаный ремень из пояса брюк Банши. «А что, перед тобой их намывать? У тебя не чище». И тут же Шило переключился на Бланш. «Водички?» Протянул он ей флягу. Конечно, Бланш хотела воды, она и в прошлый раз не напилась. «Ну ты прям павлин, водички откуда галантность такая взя? Фу, блин». Карина отпрыгнула от тела Банши. Она оголила часть живота, что был скрыт под дорогой блузкой. Вся кожа была покрыта метастазами и язвами, которые под одеждой были не видны. «Нафиг такую одежу, пусть на ней остается. Полей мне лучше на руки». Карина кинула назад ремень на тело и подставила руки Гихи, чтобы тот полил на них. «Сама носить не будешь, продадим. И как я человеку в глаза смотреть буду, если на улице в этой одежде встречу? Так золото тоже выкинь. Я тебя сейчас выкину, иди трусы снимай с сухарей. Ты мальчика, я девочка, мне там нельзя». Сухарей было слишком много, поэтому пришлось всем заниматься нелицеприятным — вытряхивать сухари из штанов. Правда, нижнее белье не трогали. Одна только Бланш стояла за пулеметом, осматривая округу. Даже Карина снимала трофей из сухарей, и все это складывали в кузове. «Командир, делиться с группой кучера будем?» — спросил Чепуль, интересующий всех вопрос, включая и самого Данила. «Не знаю, по договору добытое нами наше, а как тут делить, непонятно. Да и патрон затратили почти короб, ну 200 штук точно, а это ползолотого по стоимости выходит, и то если снарядить, но опять же изначально патроны, да и пулемет за их счет куплен. Ладно, посчитаем». «Потом посчитаешь, таскай давай», — подтолкнул Чепуля Шило. Сказать, что трофеи слишком радовали, да нет, радовали конечно, но уже было как бытность, работа. Нет, конечно, от каждого кошелька, набитого монетами, сердце подпрыгивало. Нет, с золотом не было, но было серебро. А еще радовались соленому салу, колбасе и печенькам, наверное, даже больше, чем серебру. Хотя на это серебро можно было накупить еды в волю, но нет. Колечко копченой колбасы было верхом трофеев, выше него стояло только золото. Наконец-то, загрузив трофейные узлы и рюкзаки, двинулись к кучеру. Оказывается, его ребята зря время не теряли, ходили с округи, собирали лут. А как оказалось, он тут был. До красного пятна на карте можно было ехать по прямой через низину, а можно было и в обход. Вот и хорошо, если кучер не будет делиться найденным, то и Данил не станет. Кстати, могли бы начать выкапывать шагоход из грязи, а не халяву собирать. Быстрее, быстрее, пока Данилы нет. Даже на охране только Акима оставили. Шагоход, кстати, влетел в самый центр грязевой лужи. Здесь была будто едва заметная воронка, метров 20 в диаметре. И тут, похоже, было озерцо. Как темнило заметил и объехал эту грязь, было непонятно, ведь все заросло травой, хотя, пожалуй, тут трава немного другая, с широкими листьями, болотная, а вокруг в степи с узкими. Но вода стояла среди этих зарослей, и ее было не видно. «Давайте дернем», — подбежал водитель кучера. Дернуть было хорошо, но его шагоход буквально повис на пузе. Нет, из любой грязи, если есть твердая опора, шагоход выползет, а вот где нету этой опоры, тут, пожалуй, колеса будут получше, они хотя бы крутятся. А тут все равно, что машину с шестью якорями из грязи тащить. Будет как плуг только зарываться. Темнило, давай пробуй, только тяжело будет, не тащи. Убьешь наш шагоход, я тебя в этой грязи закопаю. Ну вы веревку привязывайте пока, а я в кабину побежал. Водитель засевшего шагохода шустро упрыгал в обход, где нет грязи, сам лезть привязывать явно не хотел. Гиха, стоявший рядом с веревкой, тронулся в грязь привязывать конец. «Стоять!» Гиха тут же остановился, а водитель уже запрыгнул в кабину. «Да начальник, таких простых людей я давно не встречал!» Даже Шила был удивлен. Люди кучера продолжали собирать лут по полю. Всем было начхать на застрявший шагоход. Кучер, конечно, шел в сторону Данилы, но по нему было видно, что и он не переживает. Похоже, он просто не понимает, куда вляпался, и думает, сейчас второй шагоход его просто вытянет. Что не дергайте, так и есть, нифига не понимает глубины проблемы. Как тебе помягче сказать? Да говори как есть. Ну, во-первых, если вам это не нужно, нам то это нафига. Во-вторых, наш шагоход просто не сможет вытянуть ваш, для этого копать нужно, и копать много. Понял. Кучер немного изменился в лице, но быстро все организовал. Все его бойцы вернулись, стоя по колено в жиже зацепили веревку. Как Данил и предполагал, шагоход даже сдернуть с места его не смог. Приходилось копать яму спереди, дедая подкоп под днище. После этого темнили удавалось сдернуть увязший шагоход на полметра или метр, а после этого вновь приходилось отгребать волну грязи, что натащилось спереди. После этого вновь дергали. Всех своих свободных Данил отправил собирать по округе различный лут. Остались темнило за рычагами и Бланш за пулеметом на всякий пожарный. Ну и Данил, потому что было бы верхом неуважение демонстративно отворачиваться от беды кучера. Изначально раздав советы, как и куда копать, Данил насмотрелся на измазанных по уши бойцов кучера, как и самого кучера. Данил ходил по полянке, собирая шампиньоны, ну или мелкие вещицы, которые все пропустили. Из праздно шатающихся Данил был не один. Рыжую не допустили в грязь, и она ходила рядом с Данилой, помогая собирать ему шампиньоны. Из всей кутерьмы не было времени просто так поговорить друг с другом. Ну что, после сегодняшнего не передумала ехать в степь? Наоборот, если раньше сомнения и были, то теперь их точно нет. Если кто справится, то только ты. Данил усмехнулся, пропуская лесть мимо ушей. Ты видела, откуда они появились? Нет, они хорошо прячутся в засадах. Вот так едешь, начинаешь дремать, и из кустов оборотень выпрыгивает. Сможешь отбиться? Не знаю. Так вот, представь, 2-3 банши, пара сотни оборотней и 1500 сухарей. Сможем отбиться? Рыжая задумалась. И прежде чем она ответила, он продолжил. А главное, если нападение будет ночью. Ты специально меня пугаешь? Нет, но ты должна быть готова к этому. Я поняла, именно для этого у тебя и клетка на кузове. Именно. Я не скажу, что ваши жилеты не защищают. Они защищают от ночных вампиров, от одиночного сухаря, но они не защищают шею и руки. Так известно же, что сухари именно в корпус пытаются укусить, они руки воспринимают лишь как препятствие до туловища. Вот видишь, такие моменты я не знал. А ты хочешь со мной ехать в самую задницу? Но люди же там живут. Точно. Даниле пришла простая мысль, что нечисть держится своего ареала, а люди своего, и что если объезжать красные пятна на карте, то можно относительно безопасно проехать весь путь. «Ла-ла-лай!» — прокричала Бланш. На сей раз Данил даже слога не определил. Для него звуки слились воедино. Бах! Раздался выстрел со стороны, куда указывала Бланш. «Ви, ви, ви!» Тут же послышался скулеж. Стая каких-то шакалов чуть ли не с крокодильями головами подошла близко к Шиле и Гихе. А сейчас, поджав хвосты, бежали прочь. Лишь один скулил и молотил лапами траву, пытаясь встать. Кажется, это те падальщики, что раскопали могилы. Гиха палицей остановил скулеж, добив животину, заодно избавив от мучений. Данил даже не пошел туда выяснять, в чем дело, а продолжил общаться с Рыжей, Их разговор плавно перетек к вкусовым качествам шампиньонов, и Данил обещал приготовить их на шампуре. Наконец-то шагоход кучера нащупал под ногами твердую почву и самостоятельно выполз из остатков грязи. Хотя это было у самой границы озерца, и Данил подумывал, что этим не обойдется, а шагоход будет ломать верхний слой почвы будто лед на озере и вязнуть дальше, ведь почва в округе ходила волнами будто гигантский водяной матрас. Вопрос встал, что делать дальше? Ехать до города, чтобы сообщить о возможном появлении гнезда в округе, либо оставаться на ночевку тут, до темноты час, и если они рванут именно сейчас, то до темноты они успеют доехать, хотя бы до башни наружной линии, либо темнота догонит их в пути, но где-то у самого города. Ну, если ничего не приключится. Даниле за сегодня приключений хватило, ночевать в степи желания никакого не было, поэтому Данил согласился ехать в ночь. Какая разница, за этот час толком и к ночевке не приготовишься, а чем ближе к городу, тем безопаснее. Рыжую кучер пересадил шагоход к Даниле, мотивируя это тем, что их шагоход не будет ждать Данилин груженый, а побежит на всех парах к башне. Нужно было предупредить гарнизон как можно раньше, чтобы с утра уже дозорных на разведку отправили. Данил ничем не возразил, ни против дополнительной пассажирки, ни против того, что они бросят Данила и ускачут вперед. Что тут возразишь? И то, что предупредить нужно было, или то, что без женщины телега едет быстрее, со всем этим Данил был согласен. Правда, вслух ничего не озвучил, так как эта женщина сидела рядом. Шагоход кучера реально бегал быстрее, через полчаса его уже можно было видеть только на горизонте, когда он поднимался на холмы, а минут через 40 и вовсе пропал из виду. Да тут еще пришлось остановиться, сухарь, просто с гигантским рюкзаком литров 120 не меньше, да еще рюкзак-каркасник. Ну просто не могли мимо такого экземпляра проехать. Правда, бегом, бегом. Солнце уже перед самым горизонтом начало уходить за тучи, а им еще минут 20 ехать. Сработали, как спецслужбы. Шагоход вплотную подскочил к сухарю, тут же выскочил Гиха и огрел палицей, следом выскочили Серый, который снял рюкзак, запрыгнул в кузов, и Шило, который сдернул ботинки и проверил карманы. Не успел он перевалиться через борт, как темнило, тронул шагоход в путь. К шлагбауму на башне прибыли практически в темноте, лишь тучи на горизонте светились красным отсветом. Данил подкинул серебряную монету дежурившему. Именно этого он знал хорошо, у него постоянные были залеты, и он чаще других стоял на шлагбауме. Косяк, как служба. Нормально, что у нас тут меняться может, только погода. Кстати, колено ноет, значит точно дождь будет. Данил не стал обсуждать колено служивого, а кучер давно проезжал, за последние 4 часа только ты первый проезжаешь. Видишь, солнце красное в тучу ушло, дождь будет по-любому, никто до ночи не рискует ехать. Да что ты этот дождь кликаешь, так и так будет. Ты лучше скажи, ваш начальник, с которым я утром уезжал, не прибыл, а ты вон про кого. Нет, Даниле пришлось подробно описывать, что хотел доложить кучер, про гнездо и дирижабль. Ты там начальству только доложи. И вот, Данил протянул еще один серебряный. Стрельни в воздух 3 раза, через каждые полчаса. Бах, косяк сразу выполнил поручение. А зачем, если кучер недалеко заблудился, на звук выстрела выйдут. Немного подумав, Данил достал из пыша и выпустил в небо дорогостоящую ракету. Всего-то 6 секунд, но красивым зеленым светом. Все, что можно, Данил сделал. Если кучер недалеко, то должен увидеть в небе сигнальную ракету, а если далеко, значит судьба, и их дальний поход накрылся. Теперь и домой можно ехать. Правда, темень моментально сгущалась, помимо того, что солнце зашло, тучи расползались по небу. Пора проверить, как в темноте с фонарем ездить. Данил высунулся в гнездо пулеметчика и, установив тяжеленный фонарь рядом с пулеметом, включил его. Ну что, не то что там какие-то фары, это больше походило на прожектор поезда. А вот и квартал. Шагоход завтра разгрузит, а сейчас кушать, мыться и спать. Глава 8. Кажется, сегодня он опять проспал. Сквозь щели в занавешенных окна солнечный зайчик пробился небольшим пятнышком ему в глаз. Данил открыл глаза. Рыжая растрепанная голова лежала у него на лече и тихонько сопела. Улыбка сама расползлась от уха до уха. Нет, он вчера не пил, чтобы вот так было неожиданностью, что у него на плече спала рыжая. Вчера, как только приехали, Данил взялся жарить на шампурах шампиньоны, но не пропадать же грибам. Насадив мясистые грибы на деревянные палочки шампура, он обмазал их сметаной. Жалко, майонеза нет, хотя он вроде помнит, что там масло и яйца, а как он делается, не помнит, а точнее сказать, не знает, да еще и забыл. Но и сметана к шампиньонам зашла, тут Данил превзошел себя. Шампиньоны жарились быстро, дольше ждал, пока нагорят угли. Грибы получились сочные и вкусные, с дымком. Вся команда собралась на угощение от командира. Тут под открытым небом добавилось угощение от Лафины в виде жареной картошки с мясом, и угощение от старосты в виде четверти вина из местного тарана. Конечно, 3 литра вина — это вообще ни о чем для полтора десятка человек, но либо вино крепленое, либо организмы уставшие. Кого-то разморило и потянуло в сон. Шило активнее начал нарезать круги около бланш, а кто-то, как Данил с Рыжей, вновь затеяли вялый спор о сословиях и кому живется хорошо, а потом их разогнал ливень. Карина утянула за руку бланш к себе ночевать, а вот Рыжая заскочила к Даниле, продолжая спорить. Ему этот спор был сейчас до лампочки, он устал, вино слегка кружило голову, и хотелось просто спать. А вот Рыжая чего-то распалилась. «Нет, ты не понимаешь, денег у вас нет, потому что не работаете и не хотите работать. Как платит, так и работаем», — вяло отмахнулся Данил. «Вот именно, что не платит, потому что не работаете. Начните работать, вам и платить начнут». Данил усмехнулся. В своем мире одно время он работал за двоих, замещая начальника. Естественно, получал зарплату за эту работу начальник, причем 3 раза больше. И помимо оклада, начальник получал еще и премию за мое обучение, хотя там числился фиктивно и ничего не знал. Мало того, пришла сверху разнарядка о сокращении зарплат. И знаешь, чью часть сократили? Так чего ты работал, взял бы да уволился. Да у тебя все легко получается. Конечно, как зарплату сократили, я уволился. Да, тот начальник вылетел с работы следом, потому что ничего не знал. Но дальше то что? Маленькое село, работы нет. Да я наработал ценный опыт, который пригодился мне лет через 5. А эти 5 лет как мне было жить? Не верю. Голова есть, не пропадешь. Конечно, не пропадешь, и я не пропал, но богатым не стал. Без воровства и обмана богатым стать очень сложно, тут нужно в струю попасть. Что? Да как смеешь ты так говорить? Мой отец работает по 14 часов в сутки, а вы, лодыри, вам лишь бы на локации под забором уснуть. Не все богатые воруют и обманывают. Да нет, конечно, никто из них не ворует и не обманывает сейчас. А вот как делали свой первый миллион, многие молчат. Да ты не прав, в истории нашей семьи. Подожди, перебью. У нас есть притча, когда ребенок спрашивает, как разбогатела их семья. Мать, конечно, рассказывает. Когда мы приехали в страну, у нас была только медная монета. Мы на нее закупили грязный фрукт, помыли и продали за 2 монеты. На 2 монеты купили 2 грязных фрукта, помыли и продали за 4. Ну так когда вы разбогатели? Перебил ее ребенок. А разбогатели мы, когда помер дедушка и оставил состояние. Да идешь ты, что ты уперся в состояние моего отца? Я всего добилась сама. Данил ненаигранно засмеялся. Что не веришь? Рыжая уже кричала в голос. Вы с самой школы не учитесь, вам пофигу, что за оценка у вас будет. Уроки кончились и бегом на улицу. Мне же приходилось соответствовать фамилии. Я учила уроки по 6 часов в день, потом музыка, фехтование, танцы, иностранные языки. Ты, вот ты хорошо учился. Данил секунду промолчал, он действительно толком не учился, но на твердую тройку, знал все, как то было стрёмно учиться на хорошо и отлично. Конечно, если папа тебе кучу нянек нанял, что же не поучится. Данил тут слукавил, но не поддаваться же в споре. Но у Рыжей кончилось терпение, и она с кулаками накинулась на Данилу. Итог их борьбы, она сейчас мирно сопела у него на плече, а у Данилы отнялась уже рука, и соднила расцарапанная спина. Немного смущали последствия. Во-первых, он связался с сильными мира сего, от которых лучше держаться подальше. Во-вторых, Данил представлял, чем заканчиваются ночи без противозачаточных. Это где-то в глубине души мешало полностью отдаться радости, но это было неизбежно, поэтому он об этом старался не думать. Ведь он был сейчас по-настоящему счастлив, тем более и солнечный зайчик перебежал на рыжий локон, от которого последний будто засветился другими более насыщенными красками. «Прости, я, наверное, была не права», — не меняя позы и не шевелясь, чуть слышно проговорила Рыжая. «Да нет, большей частью ты права», — так же тихо ответил Данил. «Правда?» — Рыжая вдруг заскочила на Данила. «Нет, истина, где-то посередине». А так, она накрыла его копной своих волос и укусила Данила за ухо. Солнечные зайчики потухли, кто-то подошел к окну, и перекрыл щели в занавеске. «Эй, молодежь, заканчивайте. Кучер приехал, срочно хочет поговорить». Голос Карины за окном был совсем не вовремя. «Три минуты», — крикнул Данил. Правда, вышел он из своей квартиры только через полчаса, а трудоголик и отличница осталась спать дальше на его кровати. Данил вышел с кирпичным лицом во двор, где его тут же встретила Карина. В квартале уже кипела жизнь. Строители суетились вокруг недостроенной помывочной, возводя крышу. Лафина с Серым готовили на плите, Бланш с Шилом разобрала и чистила пулемет. Чепуль раскладывал по кучкам трофей, а Темнило с Дулебом смазывали суставы шагоходу. «Ну как там прошло, рассказывай». Данил посмотрел на Карину как на назойливую муху, но не выдержал, дрогнула и улыбка расползалась по его лицу. «Отстань, девушкой досталась, отстань, а целовала везде, отстань, а ты ее, иди отсюда». Данил не мог злиться по крайней мере сейчас на эту мелкую чересчур любопытную ягозу, и рявкнуть на нее как следует из-за этого не получилось. Но делиться подробностями своей личной жизни он точно ни с кем не будет. «Ну что тебе жалко, я же у нее все равно спрошу». «Отстань, что пристало, я же не спрашиваю, как у вас с Акимом. Хочешь, расскажу?» «Отстань». От тысячи неуместных вопросов Данила спас кучер, к которому они подошли. «Что-то ты не спешил, без всяких приветствий», — предъявил кучер. «Неотложные дела были», — пожал плечами с непроницаемым лицом Данил. «С Рыжей все нормально?» «Нормально, спит еще», — вместо Данила ответила Карина. Кажется, кучер даже не понял, где спит Рыжая, но он как-то сразу потерял интерес. Скорее всего, он только из-за этого вопроса и приходил, ведь он отвечал за ее безопасность. «Вчера как добрались?» — поддержал разговор Данил. «Спасибо, благодаря твоему фейерверку и выстрелам нашли дорогу. Правда, под дождь все равно попали. Дирижабль отправили?» «Отправили, пока не вернулся. Группы зачистки готовы, только ждут команды. Нам собираться, без нас справиться». Кучер немного постоял, ведь сразу после выяснения нужного вопроса было немного неловко уходить. У Киншаса не было противотанкового оружия. «Я взял одно из арсенала башен, правда, патрон там всего десяток. Все в силе, через 3 дня выезд не забудь», — наконец сообщил он и развернулся на выход. Данил лишь покивал головой. «Это хорошо, это очень хорошо. Дополнительная огневая мощь только в плюс. Командир, я тут расфасовал трофей. Что оставить, что продать, нужно взглянуть». Как только ушел кучер, подбежал Чепуль. Данил молча развернул Карину и поддал ей ускорение легким пинком под зад. «Я и так все знаю», — немного мстительно огрызнулась девушка. Данил, не обращая на нее никакого внимания, пошел смотреть трофей. «Так и так тут телевизора и радио нет, слухи расползутся, приукрасится, и завтра из простого пука на одном краю города будет землетрясение, на другом». Чепуль грамотно все рассортировал. Хорошие вещи и снаряжение он оставил, даже пару капсюльных ружей было. Все остальное на продажу. Единственное, Данил отложил пару бронзовых прутков. Это нужно кузнецу, да токарю. Остальное все правильно расфасовал. Дел сегодня было много. Киншасу отдать гильзы на снаряжение, продать лут, зарегистрировать Бланш. Кстати, она так и ни слова не говорит на местном языке. Карина, кстати, к этому времени уже простые фразы составляла. Ну ладно, хоть понимает простые слова. В центр ехать хотели все, сейчас там проходили весенние праздники. Поэтому тронулись всей командой, конечно же, первым делом заехали в открытые ворота к барахольщику, где их все так же встречал молчаливый песель, лишь поворачивая голову в их сторону. Но сейчас все сидели в шагоходе за прочными решетками, и оттуда он был совершенно не страшный. Шило, как обычно, свистнул, и вновь тишина. Сейчас по плану ожидалось громыхание тазов где-то внутри дома. «Бла, бла-ла-ла». Бланш резко вскочила и затараторила, указывая рукой на кучу металла. Это было неожиданно, даже невозмутимый песель отскочил в сторону, но правда молча, не проронив ни звука. «Ха, апсина тоссыкун, зря его я так сильно боялся», — обрадованно проговорил Шила. «Если честно, я сам чуть не сикнул», — признался Аким. «Бла, бла-ла-ла», — вновь проговорила звонким голосом Бланш. «Да что она хочет?» — переспросил Шила. «Не знаю». Данил открыл решетку и спрыгнул на землю. «Бла, бла-ла-ла», — смело выпрыгнула Бланш и пошла в сторону кучи с металлоломом. Бойцовский писель, который наводил страх на всю их команду, перебрался под кресло. Ну так, видимо, на всякий случай. Бланш же, не обращая ни на что внимания, подошла к куче и показывала на какой-то круг. До Данилы вдруг дошло: да это же рельса к кольцевой турели, на которую устанавливается пулемет. Рельса была с частью фанерной крыши, и сама турель была сильно деформирована, но ролики с кареткой были целыми. Похоже, это часть разбившегося аэроплана. Вон рядом ломаные листы фанеры, скорее всего, крылья были. Данил развернул бланш, приложив палец к рту. Ведь только продавец увидит заинтересованность в товаре, сразу поднимет цену. А вот и грохот в коридорчике, и выйдя торгаш выдал привычное ругательство на самого себя, а потом приветливо и с широкой улыбкой. «Ну хвастайтесь, что нашли». От торгаша сразу поехали в мастерскую. Кольцо под турель, конечно, Данил выторговал, как и выторговал несколько кусков фанеры на крышу вместо тента. Теперь это все нужно было прикрутить к крыше. А без сварки и хорошей дрели, это было проблематично. Нет, фанеру-то они и сами смогут прикрутить, было бы проволоки в волю. А вот кольцо желательно было приварить, между двух дуг, да и соединить две турели, одну, что сейчас была на пулемете, и одну, что была на рельсе, на роликах. А это без сварки практически невозможно. Объяснив задачу, и оставив Темнилу и Чапуля, чтобы смотрели за ходом работ, Данил сначала отдал круглики токарю, а потом, взяв бланш и короб с пустыми обоймами, пошел к Киншасу, по пути проводив Рыжую, до ее квартала. Киншаса на месте не было, короб с пустыми обоймами Данил отдал помощнику, также и забрал у него две снаряженные обоймы, что отдавал раньше. Осталось зарегистрировать бланш в конторе и продать артефакт училки. Начальничек пригласил Данила в кабинет вместе с бланш. Видно, прошлый опыт общения с Кариной наедине ему не понравился. Данилу тоже не нравилось торчать в канцелярии, но куда деваться. Бланш нифига не понимала на местном языке, поэтому нужно было отвечать на вопросы. Начальничек, как всегда, сидел за столом, не поднимая головы, тусуя различные бланки. Создавалось ощущение, что он специально тянет время. Данилу это было особенно заметно, так как бланш сидела на стуле, а Данил стоял возле нее. В дверь, наконец, постучали, и в кабинет зашла учительница. По-свойски обняла Данила и по-дружески чмокнула в щеку. Данил уже от такого понебратского обращения высокого начальства растерялся и на секунду завис. «Данил, представишь мне свою знакомую?» Бланш изящно встала со стула и пожала руку, протянутую учительницей. «Бланш, это учительница, учительница, это Бланш». Обе зеркально кивнули. Учительница встала сбоку стола. «Продолжайте». «Имя?» – монотонно спросил начальничек, склонясь над бумагой и приготовляясь заполнять нужную графу. Ответа не последовало. «Начальничек?» – переспросил у Данилы. «Немая или язык не понимает?» «Не понимает». «Имя?» Теперь начальничек обратился к Данилу. «Бланш», – четко ответил Данил. Вот только Бланш, видно, сама поняла, про что спрашивают, поэтому, встав со стула, чуть ли не щелкнув каблуками, отрапортовала. «Бланш блалалафон блалалалаба». Начальник растерянно посмотрел на училку. Тараторство блондинки, видно, не только Данил не понимал. «Пиши просто Бланш», — ответила та. Собственно, и весь опрос закончился. Данил указал место, где нашел ее, а также место жительства, обозначил свой квартал. На испытательных стендах Бланш уверенно собрала огнестрельное оружие. И, собственно, все. После чего учительница пригласила их в свой кабинет, тот, что попроще, но угостила чаем и конфетками. «Данил, отдай ее мне». Данил подавился чаем с конфеткой. «Кхе, как, кхе, кхе, я что, рабовладелец? Тем более, я ее тогда заберу?» «Нет, а говоришь, не рабовладелец. Вот как решит сама, что хочет уйти, пусть уходит, а пока нет. Данил, ты же сам понимаешь, что девочке не место за пулеметом. Подожди, подожди». До Данилы начало доходить, откуда уши растут, ведь кроме кучера про то, как управляется бланш с пулеметом, никто не знал. «А ты ее за что поставить хочешь? За плиту, что ли? Одно дело, когда ежедневно рискуешь в степи, другое, когда ходишь офицером по постам, обучаешь новобранцев. Подожди, так у вас же нет на вооружении пулеметов». Скажем так, в свете последних событий было принято решение укрепить оборону башен с помощью скорострельного оружия. «Меня переполняют эмоции». Данил сказал это одним коротким словом, сказал на великом и могучем, но обе дамы его прекрасно поняли. «Зачем ругаешься? Ведь оборона городов – это в интересах любого здравомыслящего человека. Так-то да, только цены на винтовочные патроны вырастут в разы. Ищи плюсы, когда-нибудь их поставят на производство, и они подешевеют. Это будет не скоро. Скорее всего, да. Я так понимаю, Бланш тебе нужна будет после нашего рейда, насколько я знаю кучера. Он не будет ослаблять группу в рейде». «Все верно, ты хорошо знаешь кучера». В этом месте обоим было неловко, так как Бланш отправляют в рейд без ее согласия, Она явно не понимает еще, куда ее отправляют. Вот после рейда и спросите сами, чего хочет Бланш. Надеюсь, к этому времени она будет спокойно разговаривать на местном языке, ну или хотя бы понимать, что от нее хотят. Хорошо, а теперь давай твой артефакт посмотрим. Данил достал из мародерки серебряную коробочку, которая потемнела настолько, что стала черной. Немного хвастаясь, достал голыми руками черный блестящий камушек и положил на стол, поверх коробки. «Убери его в коробку, зачем ты его достал, любишь выпендриваться. Я считала тебя уже взрослым и адекватным парнем». Честно признаться, Данилу, убирая камень в коробочку, хотелось сделать вид, что, взявшись за коробку, камень будто вылетел и полетел в сторону учительницы. Но это будет явный перебор, публика то солидная. Хотя, только дотронулся Данил до камня, чтобы убрать его, как его затрясло и он захрипел. Училка побелела в лице и судорожно пыталась нащупать кобуру с револьвером на поясе, а Бланш отскочила в сторону, схватив стул в руки, не понимая, что происходит. «Ладно, ладно, просто люблю выпендриваться, и я еще маленький». Данил поднял руки, оставив закрытую коробочку на столе. «Если у меня добавился хоть один седой волосок, считай, ты довыпендривался. Откуда в твоем возрасте могут появиться седые волоски? Обращение на «ты», хоть и понебратское, но всегда молодит собеседника. Иди уже, подлиза. Вот 4 монеты, больше этот камень не стоит. И да своди девушку в магазин, пусть себе купит что-нибудь. Себя вспомни, когда только попал сюда. Ведь не понимает, ни куда попала, ни как себя вести, ни что делать». Учительница положила еще одну золотую монету на стол. «Спасибо за совет, девушкой займусь». Данил взял 4 монеты, оставив 5-ю так и лежать на столе. Нечего давать поводов, чтобы чувствовать себя следующий раз, что что-то должен. В мастерской Данил пришел к тому, от чего и уходил. Здесь абсолютно ничего не сделали. Нет, конечно, сняли пулемет с крепления, немного расковыряли проволоку вокруг. И все, больше никаких движений вокруг шагохода не было видно. Пришлось идти искать мастера Троху. Вроде отношения с ним были нормальные, и у Данилы созрел план просто взять сварочное оборудование в аренду и сделать все самому. Ведь у него еще 3 дня свободных. Так и без раздумий согласился, за 50 серебряных на сегодняшний и завтрашний день аренды. Ну и все, в центре больше ничего не держало, только как поход Бланш по магазинам. Ей еще как-то объяснить нужно, что она может покупать все, что хочет. Да и объяснить как-то нужно, сколько что стоит. Конечно, Карина с этим справилась бы на отлично, но осложнялось дело тем, что Карина ушла с Акимом гулять, а Данил с Чапулем так и не смогли внятно объяснить. Пришлось самим выбрать кровать, матрас, постельное белье. Но правда, давая Бланш выбор из 2 вариантов, на что показывала Бланш, то и брали. Данил решил примировать блондинку золотым, ведь сегодняшнее золото — это большей частью ее рук дело. Вот на этот золотой и закупались. Мебель выбрали недорогую: железную кровать с панцирной сеткой, простой шкафчик, матрас, постельное белье, стол и 2 табуретки. Здесь вопросов не возникло. Все загрузили в шагоход и двинулись к магазину с вещами. Тут было намного сложнее. Как купить человеку то, что ему нужно? Данил ссыпал оставшиеся 70 монет в мешочек и переложил этот кошель в руку Бланш. Чапуль начал показывать стойку с халатами. Бланш тут же отрицательно покачала головой и пальцем показала на кобуру с пистолетом у Данилы. Ясно, девушке не нужны платья, девушке нужно оружие. Пришлось возвращаться к Киншасу, где Бланш долго выбирала и наконец выбрала себе что-то похожее на маузер, правда, всего с 36 патронами, по 12 патрон в 3 магазинах. Только еще Данил прикупил ей брезент на шторы и навесной замок с накладной петлей под него. Ничего, потом Карине объяснит, сходит та с ней за штанами и другими женскими вещами. Вернувшись в квартал, Данил вскрыл последнюю невскрытую квартиру, берег ее для шила. «Но вот, используй, теперь это твоя». Данил пропустил Бланш вовнутрь. Конечно же, Бланш не поняла ни слова, но боязливо прошла вовнутрь. А там Даниле было уже все знакомо: слой пыли, прикипевшие краны и... Данил проверил, что находится за дверкой, где стоят батареи. Есть. Одна прогнившая, а одна вполне нормальная. Остаток дня вселяли Бланш в квартиру. Лафина помогла убраться, Данил стемнило и установили кровать, затащили шкаф. Данил заправил и подключил батарею. Свет, правда, горел почему-то только на кухне. Видимо, панель в зале была повреждена. Но, что называется, У большинства в квартале и такой роскоши не было. Также Данил сделал засов изнутри и прибил накладную петлю для замка. Чапулю Данил дал задание подсчитать сегодняшнюю прибыль. Половину сегодняшней выручки Данил без зазрения совести забрал себе, шагоход оборудование, сейчас все это его, куплено за его деньги. А вторую половину Чапуль пусть раздает как зарплату, тем, кто был в рейде. Мало того, Чапуль сам предложил ввести внутренние деньги для раздела трофеев, что не стали продавать и оставили себе. Каждому члену команды Чапуль будет начислять эти виртуальные фантики, а после можно будет обменять их на складе на трофеи, привезенные с рейда. Ну или можно копить за несколько рейдов и взять что-то позднее и посолиднее. Или же наоборот взять в кредит под будущие выходы. В общем, склад получится полноценным магазином для своих. Даже можно проработать систему взаимовыручки с людьми старосты. Со временем будут сдавать продукты, меняя на что-то в магазине. Главное в этой схеме, чтобы Чапуль свою тетрадь не потерял, а то накроются все виртуальные расчеты. Остатки дня и вечер Данил решил ничего не делать. Просто отдохнуть и лечь спать пораньше. Но понятно, только хотел развалиться на кровати, как вспомнил, что оружие еще не почистил. Встал, почистил, вновь лег. Что там рыжая? Одна? Нет, так не пойдет, что-то ерунда одна в голову лезет. Лучше обдумать детали предстоящего рейда, нужно проложить путь так, чтобы вообще ни одну нечисть не встретить. Данил вновь вскочил и уселся за карты, прорисовывая предстоящий путь. Оказалось, будто чертил линию в лабиринте. Вот он рисует линию пути, которая обходит все красные зоны, и вот эта линия упирается во враг или речушку, которую не пройти, а что самое интересное, просто в бок не сдвинуться, там или разветвление, или приток. Поэтому приходилось прокладывать путь заново, чуть ли не изначальной точки. Самое страшное, что им так и так переходить через несколько мелких рек, и две большие, одна 30 метров в ширину, другая 60. Все-таки сильно отличаются карты от того, к чему привык Данил. Он привык к дорогам и мостам, а тут ничего не было, не было даже примерной линии движения.